Ну вот чё ты делаешь? Дофига. Ну вот чё ты делаешь? О, да дофига. Делай, что хочешь, доставай кэша. Ляпа-ляпа, та лабута да каша. Раша, развитие стажа. Сколько лет вместе Саша и Маша? Убийственно, просто красота-то. Хочешь, пойди спрыгни с высокого моста. Да чё делай хочешь, себя сам не поймешь. Вокруг трэш-драйв, шпана, молодежь. Наглёшь, на белом листе вакса. Длинноногая чикса, а выглядит как такса. Лаве, баксы, баксы, баксы, баксы. Великолепная коса на чекана с шансы. Опять, блин, на танцы? Да, какое месиво, тупит мачо. Микеля плачидо, но ничего. Солянка не харчо. Перец не жвачка, панцу не санчо. А чё? Ничего. Ну ладно. Накладно. Чё тебе накладно? Денег мало. Это тема в прошлом. Все по новой схеме. Тю, блин. Из зажигалки выпал кремень. Вот зараза, браза. Дай пьезу. Здесь не курят. А чё? Сказал бы сразу. И гроза помади. Если тело торчит в клубе. Так-то, блин, по кайфу плавать там, где люди. Плавать, плавать, плавать, плавать там, где люди. Плавать там, где люди.